Глава 42. Вадим. Женя шаг за шагом, поступок за поступком начинает доверять мне. Я вижу это в ее поведении, взглядах, что она бросает на меня, в немом подчинении, когда я прошу ее сообщить, когда закончится прием, чтобы я мог приехать. Я говорю, что отвезу ее, и она не противится, лишь кивает и идет собираться. Мне хочется верить, что так будет и дальше, что я справлюсь, смогу доказать, что достоин стать отцом ее ребенка и мужем. Тем, на кого она сможет положиться, с кем ей будет спокойно. Сегодня я собираюсь сообщить ей о переезде, потому что совсем скоро Женя заканчивает проект для Сергея. Я знаю, что нам нужен дом. Общий дом, где будет хорошо нам вдвоем. У меня есть тот, где я жил с ее подругой. Другие женщины там тоже бывали, я же не хочу, чтобы женщина жила там, где были другие. Дом я ищу все свободное время и в итоге нахожу то, что мне нравится. 350 квадратов, 3 уровня, шикарный сад и огражденный бассейн. А еще он стоит за городом. Никакого шума и просто идеальные условия для ребенка. Я подписываю договор на покупку и вечером прошу Женю одеться потеплее, потому что у меня есть для нее сюрприз. Ее лицо озаряет мечтательная улыбка. Она кивает и бежит одеваться, а я набрасываю на плечи пиджак и пытаюсь взять тебя в руки. Я собираюсь сделать ей предложение второй раз и совсем не хочу услышать «нет». Хочу, чтобы она согласилась, чтобы сказала «да» и вышла за меня замуж. К дому мы приезжаем через полчаса. Он находится неподалеку от коттеджа Сергея, поэтому первое время Женя наверняка не подозревает, куда мы едем, и думает, что к Орлову. Поэтому, когда мы въезжаем на незнакомую ей территорию и выходим из машины, она осматривается по сторонам и удивленно спрашивает: «Куда мы приехали?» «Скоро узнаешь», — уклончиво отвечаю я и приглашаю ее в дом. Включив свет, я показываю Жене каждую комнату, гостиную, кухню и все 3 ванных комнаты. Дом еще предстоит обставить, но я уверен, у нас все получится. Вместе мы разработаем внутренний дизайн и оборудуем коттедж так, как захотим. «Вадим?» — осторожно спрашивает Женя, и я замечаю на ее лице смятение, смешанное с интересом. «Что это за дом? Нравится?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Нравится», — кивает она. «Тут...» Женя осматривается, восхищенно вздыхает, когда мы выходим на балкон из комнаты, которую я хотела сделать спальней, и заканчивает. «Прекрасно». Я подхожу к ней сзади и обнимаю за талию. Руки на животе, а подбородок у нее на плече. «Я купил этот дом для нас». Женя замирает. Я слышу ее протяжное «О!» и тяжелый выдох, чувствую, как учащенно начинает биться ее сердце. Разворачиваю ее к себе, становлюсь на одно колено и достаю из кармана небольшую бархатную коробочку. «Я не умелец говорить», — произношу, крутя коробочку в руках. «Не спец в красивых словах и комплиментах, но сейчас хочу сказать о любви. Я люблю тебя, Женя, и хочу, чтобы ты стала моей женой». Замечаю, как по ее щекам стекает пара одиноких слезинок, которые она тут же смахивает. «Я не идеальная и никогда таким не стану, но хочу, чтобы ты знала. Я безумно люблю тебя и хочу быть рядом в каждый из моментов нашей жизни». Женя уже не сдерживается. Она плачет. Пытается остановиться, но у нее не получается. Я же протягиваю коробочку и жду ее решения. Наконец она слабо кивает, потом говорит едва слышно. «Да». «Да!» — повторяет уже громче. Хватаю ее за руку и надеваю кольцо на ее палец. «Не то самое. Другое. Я купил другое, которое подходит ей больше, чем то, первое. Сейчас я хочу, чтобы у нас все было по-другому, по-новому». Я обнимаю Женю, прижимаюсь лицом к ее маленькому животику и, не сдерживаясь, целую сквозь ткань платья. Я знаю, что не изменюсь внезапно и не стану вдруг идеальным мужчиной, но уверен в том, что смогу быть для Жени чем-то большим, чем просто мужем. Встав с колена, обнимаю ее за талию. Притягиваю к себе и аккуратно целую в шею. Она прижимается ко мне сильнее, жмется вовсю, будто боится потерять. Столько всего пережила ради меня и не сломалась. «Вадим», — тихо зовет Женя, — «я хочу, чтобы ты познакомил меня со своим братом». Я напрягаюсь, вспоминая ложь, которую вешала мне на уши Оля. «У меня нет брата, Женя». Спокойно поясняю я. «Богдан — любовник Оли, не более». Женя удивленно смотрит на меня, потом зажмуривается и мотает головой. «Оля была моей близкой подругой», — наконец говорит она. «Мы столько лет дружили. Конечно, она не была идеальной, но никогда не поступала так». Я чувствую ее растерянность и, взяв за руку, подвожу к краю балкона. Мы опираемся на ограду и смотрим на открывающуюся взору природу. «Не думай об этом», — спокойно говорю я. «Люди бывают разными. Оля — алчная сука, которой нужны были только деньги. Богдан же просто случайный мужик, который был не против подзаработать на доверчивой дуре и отжать бизнес у нихрена не помнящего дебила. Удобно. Даже татуировку такую же сделал, чтобы я быстрее поверил в историю с невероятной братской любовью и желанием помочь. Мне до сих пор не верится, что это правда. Кажется, что мы встретились так давно. А разве нет? Прошло уже немало времени. Я люблю тебя», — вдруг признается Женя, делая меня самым счастливым мужчиной. «Полюбила еще тогда, когда мы были у бабы Таши. А может, и гораздо раньше». Она слабо улыбается, сжимает мою руку и тихо добавляет. «Баба Таша намекнула мне на беременность. Сначала я не поверила, а теперь понимаю, что она была права. Она все знала, Вадим. Проницательная бабушка. Я хочу поехать к ней. Хочу сказать спасибо за все, что она для тебя сделала».